ситуация. Н.В. в глазах некоторых учеников видит вакуум. Таких учащихся и двойки не слишком огорчают, и пятерки не особенно радуют. Таких учащихся учить неинтересно. Перспектива работать с ними не увлекает. Какой выход из такой ситуации может быть найден Н.В.? Решение. Чтобы работать было интересно и работа была бы творческой, учитель должен чувствовать поддержку, как артисту нужна поддержка зала. Учитель всегда следит за выражениями лиц учащихся. Доволен? Недоволен? Чем меньше мы уверены в себе, тем чаще мы смотрим на ученика. Если он недоволен, мы теряемся. Какой выход? В поисках поддержки учитель должен смотреть на учащихся, которые любознательны и доброжелательны. Тогда появляется творческий потенциал учителя. И он может увлечь и всех других учащихся своим оптимизмом и верой в успех дела.